Незнакомка нежно отвела локоны со лба принцессы, потом положила на него руки и тихо, медленно заговорила на каком-то незнакомом Юлии языке. Через несколько минут женщина крикнула Юлии: «Девушка, беги скорее в замок, зови камеристок, вели перенести принцессу в дом». Она впала в сладкий сон и после него проснется здоровой и веселой. Юлия, не теряя ни секунды, несмотря на изумление, немедля исполнила все, что ей было приказано. Когда она вернулась с камеристками, принцесса, заботливо укутанная шалью, действительно спала непробудным сном, а женщина скрылась. «Скажи мне», — спросила Юлия на другое утро, когда принцесса проснулась, совершенно исцеленная, и не осталось ни малейших признаков душевного расстройства, чего Юлия опасалась более всего. «Скажи мне, ради Бога, кто эта удивительная женщина?» «Не знаю», — отвечала принцесса. «Я видела ее только раз в жизни. Помнишь, ребенком я однажды опасно заболела, и все врачи отказались меня лечить. Проснувшись как-то ночью, я вдруг увидела ее у своей постели, и она, как и теперь, меня убаюкала. Я погрузилась в сладкую дремоту, после чего пробудилась совершенно здоровой. Минувшей ночью образ этой женщины впервые воскрес опять перед моими глазами. Мне казалось, что она должна явиться вновь, чтобы спасти меня. И это действительно случилось. Прошу тебя, если ты меня любишь, не упоминай об этом случае, не проговорись ни словом, ни жестом, что с нами произошло что-то необыкновенное. Вспомни Гамлета и будь моим дорогим Горацио. Без сомнения, с этой женщиной связаны какие-то таинственные обстоятельства, но пусть они так и останутся для нас тайной. Мне кажется, что было бы опасно стараться обнажить ее. Разве не довольна от того, что я здорова, весела и избавилась от всех преследовавших меня призраков?» Все удивлялись внезапному выздоровлению принцессы. Лейб-медик утверждал, что на нее так разительно подействовала ночная прогулка в капеллу Девы Марии, встряхнувшая ее нервы, и он только забыл прописать больное это средство. Но Бенсон сказала про себя: «У нее побывала старуха. Что ж, на сей раз это еще сойдет ей с рук». Но теперь настало время разрешить роковой для биографа вопрос. «Ты, МПР, любишь меня, прелестная мисс Мисс? О, повторяй, повторяй это мне тысячу раз, чтобы меня преисполнило еще более упоительное блаженство, и я наговорил столько вздора, сколько приличествует герою-любовнику, придуманному лучшим сочинителем романов. Но, мое сокровище, ты-то уж заметила мою удивительную склонность к пению, так же, как и мое совершенство в этом искусстве. А теперь, дорогая, не доставишь ли ты мне удовольствия, не споешь ли мне маленькую песенку?» «Ах!» — отвечала мисс Мисс, «возлюбленный Мур, хоть я не совсем новичок в пении, но ты знаешь, что случается с молодыми певицами, когда они в первый раз выступают перед артистами и знатоками своего дела. О, страх и робость сжимают им горло, и прекраснейшие звуки, все трели и морденты самым злосчастным образом застревают в глотке, будто рыбьи кости. Пропеть тогда арию просто немыслимо, и потому рекомендуется начинать с дуэта. Попробуем спеть небольшую песенку, дорогой, если тебе угодно». Я с радостью согласился. Мы сейчас же затянули нежный дуэт. «С первого взгляда к тебе устремилось сердце мое» и тому подобное. Сначала мисс Мисс робела, но вскоре я ободрил мой сильный фальцет. Голосок у нее был премилый, исполнение выразительное, мягкое и нежное. Словом, она оказалась отличной певицей. Я был восхищен, хотя и понял, что приятель Овидий подвел меня и на сей раз. Мисс Мисс так отличалась в искусстве петь,